Лже-Дмитрий шел с мечом и с манифестом. Объявлял россиянам, что он невидимую десницу Всевышнего, устраненный от ножа Борисовой, долго сокрываемой в неизвестности, сею же рукою изведен на театр мира под знаменами сильного, храброго войска и спешит в Москву взять наследие своих предков, венец и скипетр Владимиров. Напоминал всем чиновникам и гражданам присягу, данную ими Иоанну. Убеждал их оставить хищника Бориса и служить государю законному. Обещал мир, тишину, благоденствие, коих они не могли иметь в царствовании злодея бога противного. Вместе с тем воевода Сендомирский именем короля и вельможных панов обнародовал, что они, убежденные доказательствами очевидными, несомненно признали Дмитрия истинным великим князем московским, дали ему рать и готовы дать еще сильнейшую для восшествия на престол отца его. Сей манифест довершил действие прежних подметных грамот Лже-Дмитрия в Украине, где не только сподвижники Хлопковы и слуги опальных бояр, ненавистники Годунова, не только низкая чернь, но и многие люди воинские поверили самозванцу, не узнавая беглого диакона в союзнике короля Сигизмунда, окруженном знатными ляхами. В витязе ловком, искусно владеть мечом и конем, в военачальнике бодром и бесстрашным. Ибо Лже-Дмитрий был всегда впереди, презирал опасность и взором спокойным искал, казалось, не врагов, а друзей в России. Несчастье Годунова времени, надежда на лучшее, любовь к чрезвычайному и золото, рассыпаемое Мнишком и Вишневецкими, также способствовали легковерию народному. Тщетно градоначальники Борисовы хотели мешать распространению листов самозванцевых, опровергали и жгли их. Листы ходили из рук в руки, готовя измену. Начались тайные сношения между самозванцем и городами украинскими, где лазутчики его действовали с величайшей ревностью, обольщая умы и страсти людей, доказывая, что присяга, данная Годунову, не имеет силы. Ибо обманутый народ, присягая ему, считал сына Иоаннова мертвым. Что сам Борис знает сию истину, обезумел в ужасе и не противится мирному вступлению царевича в Россию. Самые чиновники колебались или в оцепенении ждали дальнейших происшествий. Самые воеводы, видя общее движение в пользу Лже-Дмитрия, опасались, кажется, употребить строгость и не изъявляли должного усердия. Составились заговоры, и мятеж вспыхнул.